Глава 11. Писателем ты можешь и не быть. Как хочешь, все равно. Никто тебе ни полку не закажет и не откажет тех, кто тебе дорог, расцеловать или убить. А ты пиши. Поездка на заднем сиденье Хонды CV400N Super Dream. За спиной психически неуравновешенного леворукого книготорговца-курьера действительно оказалась забавной, как и предсказывал Мерлин. Не в последнюю очередь потому, что движение по запруженной транспортом городской улице для мотоциклиста явно было сродни вышиванию. Один автомобиль объезжаем слева, второй справа, потом закладываем петлю, и все это на головоломной скорости. Моросящий дождик и мокрый асфальт отнюдь не добавляли уверенности Сьюзен, которая скоро обнаружила, что перспектива свалиться под колеса гораздо более реальна, чем ей представлялось сначала, не в последнюю очередь из-за сумки. Та лежала поперек седла, ее приходилось придерживать, а значит, цепляться за водителя можно было лишь одной рукой. Зато через 3 минуты бешеной гонки по Чаринг-Кросс-Роуд Сьюзен, Вивьен и Мерлин были уже у старого книжного. Притормозив у обочины напротив фасада, Шеба бросила «Слазь!» и через 5 секунд, даже не оглянувшись проверить, соскочила Сьюзен или нет, уже неслась, ревя двигателем, следом за Уной, в проулок позади магазина, где, должно быть, находился невидимый с улицы гараж или пункт выгрузки. Старый книжный тоже располагался в георгианском здании, только 6-этажном, с викторианской башенкой на одном краю, однако на этом его сходство с собратом в Мэйфэре заканчивалось. Со стороны улицы весь первый этаж представлял собой одну огромную витрину, которую ровно посередине делила надвое вращающаяся дверь. В витрине слева от нее высился картонный замок. Это была выставка, посвященная роману «Имя розы» Умберто Эко. А справа стояли пирамиды новейших триллеров и детективов с маленькой барабанщицей Джона Ле Карре, первым среди равных Джеффри Арчера и на орлиных крыльях Кена Фоллета в центре. Дальние края витрин отвели под нехудожественную литературу, словно для того, чтобы уравновесить буйство вымысла в центре. Здесь были «Жизнь Джона Мильтона», А.Н. Уилсона, биография Фриды Кало, а еще приключения сценариста Уильяма Голдмана. Сьюзен сразу обратила внимание на эту книгу. Ее автор написал еще «Принцессу-невесту», и, похоже, Сьюзен и ее мать были единственными людьми в мире, которые ее прочли. У кого бы Сьюзен ни спросила, никто даже названия такого не слышал. А сама она читала ее только благодаря матери, купившей книгу из-за фамилии на обложке. Голдман написал сценарий ее любимого фильма «Буч Кэссиди и Санденс Кит». Если вход в новые книжные обозначала неброская бронзовая табличка, только для знатоков, то старый книжный зазывал всех подряд 2 неоновыми вывесками. Одна 3-футовая с зелеными огнями гласила «Старый книжный, продажа новинок». Вторая, чуть меньшего размера, оранжевая, объявляла «Все серии издательства «Пингвин». И, конечно, здесь было полно народу. Центральная дверь вращалась непрерывно, да и боковая, поменьше, тоже не успевала закрываться. От желающих попасть в магазин не было отбоя. За входом присматривали 2 охранницы. Невысокие, не очень молодые, судя по всему, 2 двойняшки. Они проверяли сумки, перебрасываясь шутками с выходящими, а одного студента в слишком просторном пальто наградили таким взглядом, что юный умник сразу смекнул «Это тебе не фойл!» и поспешил вернуть на место книги, которыми набил внутренние карманы. Видимо, его чем-то насторожили 2 веселые тетки в перчатках на левой руке. Сьюзен, Мерлину и Вивен двойняшки кивнули и улыбнулись. «Тетя Кристин, тетя Кирстен», поздоровалась Вивен за себя и своих спутников, пока прозрачные вращающиеся двери перемещали их 3 в просторный, ярко освещенный книжный рай. От центрального прохода разбегались стеллажи, на которых в строгом порядке стояли снабженные ценниками книги, вышколенные сотрудники приветствовали каждого посетителя вопросом «Чем я могу вам помочь?», а расставленные в стратегических точках мягкие кресла так и манили присесть, и, видимо, поэтому сплошь были заняты читающими. «Сюда!» — бросила Вивиан, проходя мимо центральной кассы, где трое продавцов в хлопковых перчатках на правых руках принимали деньги от покупателей, а те с истинно британской непринужденностью выстраивались в очередь вдоль стоек с журналами и газетами. Там как раз выставляли свежие номера, и Сьюзен бросились в глаза некоторые заголовки. «Смертельные гангстерские разборки», — вопила Сан. «Кровопролитие в стране гангстеров», — подхватывала Daily Mirror. «Всплеск насилия в среде организованной преступности», — сдержанно отмечала Таймс. А Гардиан лаконично сообщала: «Убийство в преступном мире». Никто из служащих не подходил к ним и не задавал никаких вопросов, но Сьюзен заметила, что многие улыбались Мерлину, а Вивиан приветствовали наклонами головы, которые язык не поворачивался назвать просто кивками. Сьюзен тоже поймала пару-тройку любопытных взглядов, но не более. Видимо, того, что она была с Мерлином и Вивиан, и все пришли явно по делу, оказалось достаточно. Не дойдя до полок с новой художественной прозой, Вивиан повернула налево и устремилась в проход под вывеской «Новинки нон-фикшн», который привел ее в конец торгового зала, к широченной лестнице из искусственного мрамора с бронзовыми перилами. Рядом потрескивал деревянными ступеньками старинный эскалатор, а стрелка с надписью «К лифтам» указывала вправо. Над лестницей покупателям подмигивал значок с черным логотипом «Penguin Books» и красной стрелкой, которая указывала вниз. Вивиан и Мерлин сначала побежали туда по ступенькам, но вдруг, точно услышав приказ, синхронно оседлали бронзовые перила и поехали. Сьюзен замешкалась, разглядывая указатели возле эскалатора. Оказалось, что над основным торговым залом было еще три: отдел детской книги, отдел карт и атласов и отдел технической книги. На первом подземном уровне помещались все книги издательства «Пингвин», на втором — уценка остатки распродажи. Когда Сьюзен оглянулась, Вивиан и Мерлин уже катились по перилам, причем так быстро, что нагнать их пешком не было никакой возможности. Пришлось последовать их примеру. Но дурацкая крикетная сумка и тут мешала, так что Сьюзен дважды чуть не навернулась. В первый раз с перил, во второй, когда уже соскочила на площадку и влетела в просторный ярко-оранжевый зал, где едва не врезалась в здоровенного картонного пингвина с плакатом «Все книги издательства «Пингвин» в продаже». Практически серии «Penguin Books» издаются теперь с картинками на обложках, но корешки все равно остаются ярко-оранжевыми, и торговый зал цветом напоминал апельсин. Книги стояли на полках так плотно, что почти везде были видны только корешки. Отдельные стеллажи с зелеными детективами, синей небелитристикой и так далее погоды не делали. Здесь тоже было полно людей, хотя многие больше глазели, чем покупали, а иные заядлые читатели с головой ушли в книгу. Видимо, решили прочесть все от корки до корки, не сходя с места. Заметив Вивиан и Мерлина, праворукий продавец приподнял бровь и что-то сказал одними губами. Сьюзен не разобрала, что именно, так быстро они пронеслись мимо, направляясь в конец зала к двери с надписью «Только для служащих». «Мое любимое место в магазине», — с удовольствием сказала Вивиан. «Здесь все такое современное. Каждый вечер мы звоним отсюда в издательство «Пингвин» в Хармонсворте и передаем им список ISBN-ов книг, распроданных за день, а через 2-3 дня получаем пополнение. Просто и быстро, никакой возни с бумажными заявками, на которых настаивают другие издательства, и никакого ожидания длиной в несколько недель. Очень эффективно». «А я люблю распаковывать новые партии», — подхватил Мерлин. «Особенно если не знаю, что заказывали. Тогда внутри всегда ждет сюрприз». «Да, книги имеют огромное терапевтическое воздействие», — подтвердила Вивиан. Мерлин посмотрел на Сьюзен. «Вот почему все санджаки занимаются именно книготорговлей. Ну или почти все. Книги помогают нашим душам встать на якорь. Каждый раз заново. Это особенно важно для нас, леворуких, учитывая характер нашей работы». «Писать книги тоже полезно», — заметила Вивиан. «А больше всего — стихи. Мы все поэты, каждый в своем роде». и она стукнула в дверь в конце торгового зала правой рукой. Дверь распахнулась, похоже, само собой, открыв им доступ в длинный, слабо освещенный коридор, тесный от многочисленных коробок с книгами. На коробках красовались эмблемы книжных домов и имена издателей: Пингвин, Уильям Коллинз, Ходдер и Стоутон, Пан Макмиллан, Оксфорд Юниверсити Пресс, Виктор Голландс ЛТД и так далее. Следом за Вивиан они прошли по коридору к другой двери с добавочной надписью «Только для служащих». Там она снова постучала. В стальном полотнище приоткрылся глазок, кто-то невидимый взглянул в него с той стороны, громыхнула задвижка, и они увидели Даррена, леворукого байкера из команды быстрого реагирования. Они оказались в просторном складском помещении с металлическими стеллажами до самого потолка, на которых громоздились пирамиды книжных коробок. Книги с стопками лежали на длинном сортировочном столе, стоявшем посреди комнаты. Вдоль него тянулись утопленная в пол погрузочная платформа и наклонный пандус с прислоненными к нему харлеями. Рядом с пандусом, что вел к откатным воротам размером с хороший грузовик, в тот момент закрытым, стоял еще и синий Дженсен Интерсептор. У ворот был другой проем, поменьше, открытый. Перед ним стоял еще один байкер Уны с винтовкой L1A1 SLR за спиной, которую Сьюзан узнала сразу. Точно такие она видела в экранизации «Доктора Кто». Байкеры из бригады быстрого реагирования трудились за сортировочным столом, где им помогали четверо разноруких книготорговцев помоложе. Они вскрывали коробки, просматривали содержимое, а затем либо укладывали книги в специальные тележки, которые везли их по отделам, либо упаковывали для отправки покупателям, сделавшим заказ по телефону или по почте. Сбоку от погрузочной платформы в шезлонге на алюминиевом каркасе восседала Уна. Углубившись в жару и пыль Рут Правер Джабвала, она потягивала чай из большой синей кружки. На полу рядом с ней лежали меч, вроде того, что достал из-под койки Мерлин, и обрез с двумя стволами. Услышав шаги, она оторвалась от книги, взглянула на пришедших, шмыгнула носом и, ни слова не говоря, продолжила чтение. «Никогда бы не подумал, что этот книжный такой большой», — сказала Сьюзен. «Больше Фойла, наверное». «И лучше», — сказала Вивиан. «Ведь мы все профессиональные книготорговцы. Идем». «У Фойла есть свой шарм, который Вивиан отказывается признавать», — заметил Мерлин. «А я люблю все книжные магазины, не только наши». Вивиан бросила на него презрительный взгляд, свернула налево и вывела их в дальний конец склада, к двери с надписью «Пожарный выход». За ней была пожарная лестница, по которой они полезли наверх и через 5 пролетов очутились на верхнем этаже магазина. Сьюзан устало подумала, что старый книжный такой же, как новый, но этажей в нем может оказаться куда больше. Пожарная дверь открылась, и они вошли в очаровательную студию под викторианской стеклянной крышей на металлическом каркасе. На улице все еще моросило, мелкие капли брызгали в стекло и стекали по нему медленными ручейками. Солнечную погоду здесь с избытком хватило бы солнечного света, но в тот день светилу помогали причудливые лампы в стиле ар-деко, ряд которых тянулся вдоль конька крыши. Пол был деревянным, теплым, причем некоторые половицы отличались такой длиной, будто их напилили из мачт чайных клиперов. Посреди комнаты стояли 2 письменных стола. Вдоль стен помещались обжимной пресс с высоким винтом, штатив для камеры, промышленная швейная машина, клеевой шкаф с колпаком вытяжки, гильотинный станок и доска для резки, компьютер TRS-80 и матричный принтер на узком столике красного дерева, словно пришедшим из капитанской каюты какого-нибудь корабля парусной эры. Переговорный стол с зеленым кожаным верхом и золотым тиснением по краям, на котором стояло с полдюжины пишущих машинок, от массивных Ундервудов 20-х годов до вполне современных пластиковых устройств фирмы Бразер. Полированный шкафчик красного дерева середины 18 века с 12 ящичками для хранения географических карт. И, наконец, французские напольные часы времен Второй империи с изысканной резьбой вокруг циферблата. Кроме всего перечисленного, там были столы поменьше, не столь очевидного предназначения, стойки с разнообразными инструментами, а также полки, нагруженные папирусом, пергаментом, бумагой, картоном и иными материалами, пригодными для письма. За ближайшим столом в центре сидела женщина лет 50. В ее темных кудрях уже виднелись серебряные нити. Перед ней лежала раскрытая Библия, огромная, средневековая, в кожаном переплете с металлическим корешком и цепью, той самой, которой она была когда-то прикована к столу в церкви. Женщина была без перчаток. Кисти ее рук испускали мягкое серебристое сияние, точно такое же, как у кузины Сэм в новом книжном. Женщина за вторым столом была лет на 10 старше, совершенно седая и очень хрупкая на вид. Она сидела в легком кресле на колесах с хромированными ободками и занималась тем, что с помощью костяной лопаточки и пинцета сосредоточенно разделяла слипшиеся от старости листы невозможно тонкой бумаги. Как и все сотрудницы магазина, она была в белом брючном костюме по фигуре, отдаленно похожем на тропическую форму военных моряков. Непокрытые кисти рук также испускали красивое серебристое сияние. «Да», — шепнула Вивьен, — «они равнорукие, обе». По ее интонации Сьюзан сразу догадалась. Вивьен дорого дала бы, чтобы стать такой, как они. «Тетя Зои, тетя Хелен!» — окликнул их Мерлин. Еще несколько секунд женщины сосредоточенно занимались каждой своим делом, и вдруг совершенно синхронно откинулись на спинки стульев и повернули головы. «Здравствуйте, дорогие», — сказала та, что ближе. «Торстен писал, что вы хотите подойти к нам с маленькой задачкой. Мы сейчас заняты. Нельзя ли...» «К сожалению, нет», — ответила Вивьен. «Увы, дело куда более срочное, чем думает дядюшка Торстен. Кстати, позвольте представить вам Сьюзен Аркшо. Сьюзен — это наша тетя Хелен, а за вторым столом тетя Зои». Тетя Хелен моргнула и жестом рыцаря, поднимающего забрало шлема, сдвинула на лоб увеличительное стекло. Тетя Зои поджала губы и подалась вперед, приподняв брови в предвкушении чего-то интересного. «Мы думаем, что это может быть связано со смертью мамы», — тихо произнес Мерлин. «Бедняжка Антигона», — добавила Хелен. А Зои кивнула за ее спиной. «Что же вы нам принесли?» «Читательский билет», — сказала Вивьен и подтолкнула Сьюзен вперед. «Я не знаю, из какой он библиотеки, а фамилия человека, которому он был выдан, тоже стерлась. А еще у нас есть портсигар работы Харштена и Гула, 64-го года выпуска. Конечно, это не бумага, а серебро, но в рисунке на крышке есть что-то... В общем, я бы хотела услышать ваше мнение. Что-то он мне напоминает». «Давай посмотрим», — воскликнула Хелен и, выехав из-за стола на кресле, протянула вперед сияющую правую руку. Зоя тоже подошла и встала за спиной кузины. Сьюзен достала из кармана спецовки портсигар, открыла его и отдала сестрам. Хелен вынула читательский билет, подняла к свету, повертела. Зоя сначала пристально наблюдала за каждым ее движением, потом протянула руку, и Хелен, не глядя, вложила в нее билет. После этого Зои взялась за портсигар и тут же улыбнулась. «Ох, да чего все же умелые мастера у Харштена и Гула», — сказала она. «Я готова простить им даже то, что они бросили книги во время Великого Раскола 1553 года». «Так вы знаете, что это такое?» — спросила Сьюзен. «Пока нет, но сейчас узнаю», — ответила Хелен, повернула кресло к одному из тех столиков, что стояли вдоль стен, и стала рыться в коробках. «Валик, Валик, где же у нас Валик? А, вот и он!» «Ой!» — воскликнула Сьюзен. «Отпечатки! Как же я не додумалась!» Хелен взяла Валик, испачканный черной краской, и вернулась с ним за свой стол. Положив портсигар на тяжелую деревянную колоду с клеймом «Фортнум и Мейсон», на уголке. Она накрыла его листом бумаги и несколько раз прокатала валиком. На листе стал проявляться отпечаток. Сначала это был набор непонятных линий, но вдруг они обрели смысл, хотя и выглядели слегка абстрактно. «Это гора», — сказал Мерлин. «Или холм, а над ней облака». «Да», — задумчиво протянула Хелен. «Рисунок очень простой, самые тонкие линии почти не видны на серебре, но отпечаток проявляет все до последнего штриха. Что-то он мне напоминает, какой-то пейзаж, будто это часть картины. Надо подождать, пока не вспомнится». «Спасибо вам большое», — начала Сьюзан. «Вы так мне помогли, просто невероятно. Если мы сможем понять, где находится эта гора...» «Но она не очень-то выразительна», — пробормотал Мерлин. «А что с билетом?» — спросила Вивиан. «Откуда он взялся, понятно», — заговорила Зои, немало удивив Сьюзан. Очередная родственница Мерлина и Вивиан была американкой. Ее выдавал гнусавый среднезападный акцент. «Библиотека Роберта Саути, небольшая, частная, из тех, которые, увы, не выдержали конкуренции с крупными. Она закрылась в 67-м. Фонды передали в Лондонскую библиотеку, туда же ушли и читатели». «А фамилия?» — спросила Сьюзан. «Мне казалось, там что-то на Х». «Да нет, скорее, К», — неспешно заметила Зои. «В таких документах фамилия часто пишется первой, по-моему, здесь еще виден след от запятой между фамилией и именем. Еще одна хорошая новость. Хотя чернила почти полностью выленили, надпись, скорее всего, можно восстановить с помощью фототехники в ультрафиолетовом свете». «Спасибо», — сказала Сьюзан. «Я так вам благодарна. Вот только ультрафиолетовых ламп у нас нет. Мы обращаемся к одной знакомой, которая работает в музее», — продолжила Зои. «Она никогда не отказывает, но делает это тогда, когда у нее образуется окошко». «Но это действительно срочно, даже очень», — сказала Вивиан. «Я позвоню Джослин, узнаю, сможет ли она сделать это завтра утром», — пообещала Зои. «Мы уже не первый год просим субсидию на установку флюоресцирующей ультрафиолетовой лампы в темную комнату, но все время получаем отказ. По-моему, Торстен не подписывает из-за того, что лампа сейчас производится только в Америке. Местное производство закрылось пару лет назад». «Ну, конечно, все должно быть сделано в Британии», — проворчал Мерлин. «Не ворчи, милый», — попросила Хелен. «В конце концов, тебя тоже сделали в Британии. Мы сейчас делаем много хорошего и нового. А что до старого, кто лучше нас знает ему цену?» «Я знаю», — ответил Мерлин и послал тетушкам такую обезоруживающую улыбку, что Сьюзан пришлось отвернуться, иначе у нее подогнулись бы колени. «Просто я, как это сказать, нервничаю». «И есть хочешь», — добавила Вивиан и взглянула на старинные часы. «Уже почти 4, а мы еще не обедали». «В кафе сегодня пирог «Звездочет», — бодро сказала Хелен и всех передернула. «И сэндвичи с тушеной говядиной и пикулями». Сьюзан обрадовалась и едва не облизнулась, но Мерлина это известие, похоже, не обрадовало. «Уверена, Джослин поможет нам при первой же возможности», — сказала Хелен. «А в чем, собственно, проблема?» Сьюзан поглядела на Мерлина, тот на Вивиан. «Портсигар и билет могли принадлежать моему отцу», — смущенно начала Сьюзан. «Нам надо выяснить, кто он, потому что... в общем, в меня стреляли рот Альфара, а еще меня пытались похитить. Сначала бандиты, а потом гоблины. Похоже, все это из-за него. Из-за отца». «А что сказала бабушка?» — спросила Зои. «Торстен говорит, что вы ходили к ней утром. Кстати, которая там была?» «Самая старая. Та, что в конце», — ответила Вивиан и замешкалась. «Мы не скажем Торстену и Мэрихью», — пообещала Хелен и поглядела на Сьюзан. «Да, я немного читаю мысли и вижу, что наша старая бабуля сказала то, от чего тебе стало страшно». «Да, верно», — медленно кивнула Сьюзан. «Она считает, что в жилах моего отца течет древнейшая кровь, а сам он один из первых». «Вот оно что», — произнесла Хелен, подъехала к Сьюзен и протянула к ней свои сияющие руки. «Можно я коснусь твоего лица, милая? Больно не будет». «Да пожалуйста», — не без тревоги согласилась Сьюзен и подалась вперед. Женщина коснулась ладонями ее щек так мягко, словно перед ней была ее собственная внучка, потом сделала вдох и замерла. Вся комната погрузилась в молчание вместе с ней. Даже Сьюзен почти не осмелилась дышать. Но вот пожилая женщина выдохнула, откинулась на спинку кресла и сложила на коленях сияющие руки. «В тебе и вправду есть искра чего-то могучего и очень древнего», — произнесла она, — «крошечная. Однако история знает примеры, когда из искры разгоралось пламя. Скажи, а у тебя недавно не было какого-нибудь важного дня рождения? Совершеннолетия, например?» 1 мая», — ответила Сьюзен, — «мне исполнилось 18». «Я не знаю, что это за сила и откуда она в тебе», — продолжила Хелен. «Не знаю и того, будет ли она расти дальше. Но, по-моему, чтобы разглядеть в этой искре обещание чего-то значительного...» Она опять помешкала и тихо продолжила. «Не хочу тебя огорчать, но, по-моему, пока это только подозрение, по-моему, в тебе не было бы и этой частички, если бы твой отец все еще присутствовал в древнем или новом мирах. В общем, я думаю, это наследственный дар, крошечная частичка великой магии, которой больше нет». «То есть мой отец умер?» «Древнейшие владыки не умирают, в общепринятом смысле слова», — начала Хелен. «Скорее засыпают иные навеки, но все равно остаются здесь. Некоторые изменяются до полной неузнаваемости, но некоторых, как бы сказать, приходится удалять, то есть выталкивать из мира. Если это произошло и с твоим отцом, прими мои соболезнования». «Ничего страшного», — спокойно ответила Сьюзен. «Я всегда думала, что он, наверное, умер, иначе он, ну не знаю, написал бы мне, что ли. Но у меня есть мама и дом, в котором я была счастлива в детстве. Мне повезло». «А еще ты жутко проголодалась», — встряла вдруг Вивьен. «Может, оставим пока портсигар и билет здесь, а сами пойдем перекусим? Потом мы доставим тебя домой». «Хорошо», — кивнула Сьюзен. «Я правда проголодалась и устала. Я же полночи не спала с тех самых пор, как обнаружила Кексу, которая смотрела на меня с крыши сарая». «Еще и Кекса?» — переспросила Зои и нахмурилась. «Торстен о ней не писал, только о гоблинах». «А в Нортумберленд-хаусе было порождение котла», — добавил вдруг Мерлин. «Что?» — подпрыгнули Зои и Хелен. «Мы, конечно, не уверены, но я его почуял. А Вивьен унюхала лавр и амарант, смешанные с запахом гнили», — объяснил Мерлин. «Уна и ее команда проверили все, но никого не нашли, а дядя Джейк убедился в исправности защиты». «А Торстен и Мэрихью знают?» «Уна сказала, что позвонила Торстену. Мэрихью, наверное, еще едет в Вутенхолл». Хелен и Зои переглянулись. Они явно сомневались в способности нынешнего руководства книготорговцев справиться с ситуацией. «Мы сделаем все возможное, чтобы узнать всю подноготную этих предметов», — пообещала Хелен. «Интересно, предупредил ли кто-нибудь хранителя Грааля?» — задумчиво произнесла Зои. «Думаю, в сложившихся обстоятельствах это необходимо». «Сомневаюсь», — с горечью ответил Мерлин. «Дядюшка Торстен вне себя от своего нового библиотечного приобретения, а Мэрихью ловит гигантского карпа в старом глиняном карьере, который уже раз». «Хм», — протянула Хелен. «И другой вопрос», — продолжил Мерлин. «Если порождение все же было, откуда оно взялось? У кого еще есть котел, кроме нас?» Зои и Хелен затрясли головами. «Нет, Мерлин», — сказали не хором, — «хранитель Грааля никогда бы такого не допустил». «Но нет», — твердо ответили обе женщины. «Мы предупредим хранителя, если предки еще не успели», — добавила тетя Зои. «Схожу завтра. Окунусь в серпентайн». Сьюзан посмотрела на нее с недоумением, но не успела спросить, что это, черт возьми, значит, как Хелен задала ей вопрос. «Сьюзан, а ты тоже в Нортумберленде с Мерлином?» «Нет», — ответила она и почувствовала, как заливается краской. «Она у миссис Лондон. Знаете, хозяйка пансиона, который для своих целей держит особый отдел», — сказал Мерлин. «Там они прячут тех, кого не хотят светить. Но нам они все же подложили свинью. Подселили пару перебежчиков из Советского Союза и еще несколько разоблаченных агентов, которые раньше работали под прикрытием в группах борцов за мир». «Так вот, кто это такие?» — удивилась Сьюзен. Она не раз задумывалась над тем, кто такие ее соседи. Теперь стало понятно, почему им еще меньше, чем ей, хотелось обсуждать свои дела и свое прошлое. «А там безопасно?» — спросила Зои. Девочка упоминала о кексе. «Защита не взломана», — ответила Вивьен. «Дом стоит на нейтральной территории, насколько это возможно в Лондоне, конечно. Ни одно существо из древнего мира там не живет и даже не претендует на это место, и оно не находится под властью кого-либо из первых». «К тому же теперь рядом со Сьюзен буду я», — добавил Мерлин. «То есть в одном доме со мной», — поспешно сказала Сьюзен. «Не в одной комнате». Мерлин кивнул, точно и не имел в виду ничего иного. «А может, и правда не имел», — подумала Сьюзен. «Еще неизвестно, что хуже. Конечно, он не такой тщеславный эгоист, каким показался ей сначала, но все равно чересчур хорош». «Я, конечно, знаю, что мелкая нечисть не брезгует порой банальным криминалом, как и люди», — начала Хелен. «И все же такая целенаправленная активность гоблинов, причем направляют ее явно непростые смертные, на их призыв гоблины просто не откликнулись бы, вместе с активизацией уголовных элементов, представляется мне крайне необычной и вряд ли случайной. А вы считаете, что это как-то связано с вашей мамой?» «Не знаю пока, но стоит проверить», — ответил Мерлин. «Разумеется, связано», — подала голос Зои. «Если Джослин не сможет сделать завтра фотографии в Британском музее, я найду кого-нибудь в другом месте. Так или иначе, завтра утром дело будет сделано. Позвоните мне». «Я лучше зайду», — сказала Вивьен. «Завтра я все равно буду здесь. Работаю в торговом зале». «Ой!» — воскликнула Сьюзен. «Я же тоже завтра работаю. Я и забыла со всей этой суетой. Как думаете, в пабе безопасно?» «Я же буду с тобой», — радостно заявил Мерлин. «Ты от меня никуда не денешься, как акула от прилипалы. Нет, давай придумаем сравнение поизящнее. Как шампанское от клубники». Он ухнул и согнулся. Кулачок Вивьен въехал ему прямо в середину живота. «Осторожнее, дети», — сказала Хелен и развернула свое кресло к столу. «Вот именно, соблюдайте осторожность», — подхватила Зои. «Особенно остерегайтесь пирога, который сегодня подают внизу».